но именно Атуальпа, будучи порождением самых прекрасных земных чувств, любовью к женщине и к подаренному ею сыну, помог соединить в одном конкретном лице требования того времени, отражавшие объективные процессы, стремительно развивавшиеся в царстве сынов Солнца. Мы не знаем и не беремся сказать, удержал ли бы Атауальпа в своих руках трон Тауантинсую, но в любом случае здесь мы высказываем свое убеждение, в тот исторический период не было реальных сил, которые могли разрушить целостность царства сынов Солнца. Если бы инки из Куско не нашли в себе силы, чтобы освободить трон от узурпатора, то не потребовалось бы долгого времени, чтобы выяснилось, что именно Атауальпа как раз и является самым чистокровным из всех чистокровных сынов Солнца. Но мятеж Атауальпы из Кито, особенно в своей начальной стадии, не менее убедительно показал, что социально-экономические устои инкского общества уже подошли к той критической черте, за которой следует неизбежное начало конца. Созданное инками из Куско общество было раннеклассовым, все еще окончательно не освободившимся от элементов предшествующей формации в виде родовой общины Айлью, процесс разрушения которой буквально происходил у них на глазах. Желание укрепить общину привело к тому, что Айлью включилась в обслуживание новой, зарождавшейся социально-экономической формации рабовладельческого строя. Это и была та специфическая особенность царства сынов Солнца, за которой не так-то просто разглядеть общие закономерности развития человеческого общества. К тому же классовое рабовладельческое общество уже было известно в пределах границ Тауантинсую, например, мачикская цивилизация. Это создавало условия для ускоренного становления нового общественного строя у инков благодаря возможности заимствовать чужой опыт. Так, например, именно у мачиков, через их наследников царства Чиму, инки заимствовали административную систему, модель строительства городов, поделенных на строгие кварталы, высочайшую технику земледелия. С другой стороны, очевидная привязанность кичуа к общине тормозила разрыв с прошлым в общественном и экономическом плане. Она привела к тому, что Айлью стала главным орудием эксплуатации основной массы населения Тауантинсую, коллективным рабом, в чем-то напоминающим институт Илотии в древней Спартии. Но параллельно шел процесс высвобождения общинника Пурыха или общинника-ремесленника из все еще могущественных цепей родового прошлого и его превращения в свободного от общины раба. Появление у неинкской знати собственности на землю в виде премиальных наделов активно способствовало этому процессу. Таким образом, классовый характер инкского общества не вызывает сомнений. Не вызывает сомнений и то, что к моменту прихода европейцев на земли Тауантинсую там господствовал рабовладельческий строй, своеобразные черты которого не меняют его классовой антагонистической сущности. Из этого следует главный и самый важный вывод. При всем своеобразии и кажущейся необычности социально-экономическое развитие царства сынов Солнца было подчинено общим законам развития человеческого общества. Золото на дрова. Окончание. Он знал, и это было самым главным. Кандиа подтолкнул своего пассажира. Неуклюже перевалившись через корабельный борт, маленький, еще совсем молодой индеец в накидке, одевавшийся прямо на голое тело, оказался на палубе прямо перед Писарро. Пока предводитель рассматривал гостя, на корабль подняли большие тяжелые предметы, наспех завернутые в яркие узорчатые ткани.